Глава 19. Забор мы преодолели в считанные мгновения. Ключ оказался не просто предусмотрительным, а настоящим профессионалом. Учел мою неопытность во взломщических делах и старался за всех. На колючке в промежутке между жутковатыми шипами накинули плотное войлочное одеяло, сложенное в несколько раз. Сам ключ взметнулся наверх, надел на каждый шип по шарику, отчего они стали неуловимо напоминать клоунские носы. Лось подал меня на вытянутых руках, как ребенка. В общем, через забор меня буквально перенесли. Я не заметила, как оказалась по ту сторону. От крыльца донесся отчетливый стук. Доверенный человек начал отыгрывать свою роль. «Не рановато ли? Мы еще сад миновать не успели, а тут вроде бы собаки». «Собаки спят», — будто услышав мои мысли, шепотом сообщил взломщик. «Постарайтесь побыстрее, не тяните. Снотворного надолго не хватит». Попетляв по декоративной тропинке, чтобы не оставлять следов на газоне, мы добрались до здания. В ночной тишине голоса разносились далеко и казались очень громкими, хоть слова и невозможно было разобрать. Лось подтолкнул створку окна, подсадил меня и залез следом. Ключ прошмыгнул за нами и беззвучно прикрыл за собой путь к отступлению. Пусть хозяев дома не было, однако слуги никуда не делись, и привлекать их внимание грохотом совершенно ни к чему. Ткнув пальцем вверх, ключ произнес одними губами: «Кабинет». И первым двинулся к холлу, откуда все еще слышались голоса. Отведенная нам минута стремительно истекала. Это была самая опасная и сомнительная часть нашего плана. Пользоваться лестницей для слуг мы не могли, те постоянно сновали туда-сюда по разным надобностям. Оставалась парадная. Прямо за спиной дворецкого, который собирался уже закрывать дверь за посланником, предъявившим пресловутое письмо. Обернись он раньше времени, упрется взглядом прямо в наши крадущиеся силуэты. Свет пригасили по случаю позднего времени, однако не до такой степени, чтобы не разглядеть в полумраке троих посторонних. «Да, совсем забыл», — спохватился сообщник на крыльце. «Слушаю». Вздохнув, дворецкий приготовился внимать дальше. Ему явно очень хотелось послать ночного посетителя куда подальше, но письмо выглядело солидно, мало ли что-то важное. Мы прибавили ходу и взлетели по ступенькам, не останавливаясь, прямо на третий этаж. Расслабиться не вышло. В спальнях горел свет и звенели девичьи голоса. Горничные готовили постели к приезду хозяев. Кабинет располагался по другую сторону от лестницы, но коридор-то прямой. Стоит одной из служанок выйти не вовремя. Ключ ухватил меня за локоть и доволок до заветной двери, поставил перед ней и отступил на шаг. Замок вскрывать будет он, но сначала я должна обезвредить охранку. А для этого нужно найти, где, собственно, изображена та охранка. Рисунок мне показали, а место расположения не уточнили. Проблему решил лось. Он наклонился, подсадил меня на плечо, как фанат на концерте, и поднял. Перед моим лицом оказался косяк, а услужливо зажженная ключом зажигалка осветила ряд кривоватых закорючек. Была бы я хорошо обученным магом, призвала бы огонек, но грабители явно пока невысокого мнения о моих умениях. Судя по всему, они были готовы возвращаться с пустыми руками. Валет их бы особо и не ругал, он тоже предполагал худшее. Но я твердо намеревалась их всех удивить, мне нужна эта работа. Я мысленно фыркнула, прозвучало почти как в прошлом мире, только там речь шла о заказах на выступление, а здесь — о несколько других выступлениях. Выудив из верхнего кармана острую иглу, позаимствованную в одну из лавок готовой одежды, я принялась за работу. Дерево оказалось твердым, отлично обработанным и покрытым поверх рун толстым слоем лака, так что до рисунка еще добраться нужно. А после проковырять дополнение. Отчасти я понимала, почему маги сейчас концентрировались на ментальных практиках и формулах. Для понимания рун требовалось воображение и фантазия. А чтобы зазубрить формулу и подставлять в нее переменные в виде стихии, особого творчества не нужно. Конечно, новые формулы тоже кто-то изобретал. Прогресс и здесь двигался неумолимо. Но для меня оба способа применения магии были сродни письменности — европейской и китайской. Если буква «А» — это всегда «А», то и иероглиф «человек», если к нему добавлять линии, может стать и небо, и дружбой, и даже объятием. Главное — знать, что именно дорисовывать. Вот как раз тут-то и начинались сложности. Нам пришлось дважды прерывать работу и скрываться за раскидистым фикусом в конце коридора. Там царила непроглядная мгла. Никто не позаботился донести свечи до укромного уголка. И заметить нас нельзя было никоим образом. Но сердце все равно замирало и начинало снова биться лишь тогда, когда беззаботно щебечущие горничные переходили к следующей комнате. Наконец я закончила колупать значки, коснулась пальцем первого и влила силу. Осторожно, по капле, чтобы не переборщить и не выжечь все напрочь. В этом, кстати, заключалась отдельная прелесть рун. Безразлично, какой направленности у тебя дар, главное — его мощность. При употреблении рунической магии стихия стиралась, оставались лишь функции, заложенные в рисунке. Я больше не боялась, что меня отыщут по слепку ауры или еще каким-нибудь экзотическим способом. Как бы ни старался мейстер Уинтроп, я поняла это еще во время пожара в спальне. Если сила попала в артефакт или же руны, то ее первоначального обладателя отследить невозможно. Иначе доброхота, подкинувшего нам свадебный подарочек, нашли бы в ту же ночь. Как всегда, от воспоминаний о той ночи, а скорее о том, что было после, в крови загорелось пламя и чуть все не испортило. Я успела отдернуть руку, чтобы не выжечь старательно наведенный марафет. «Всё», — выдохнула едва слышно. Горничные возились в самой дальней, последней спальне. Судя по грохоту и перестуку множества мелких предметов, детской. Поколебавшись и не до конца мне доверяя, ключ все же нажал на ручку. Дверь безропотно открылась, без малейшего звука. Мы прошмыгнули внутрь, я успела чуть пригнуться, чтобы лось мною не снес притолоку. Заодно мельком глянула, не ждет ли нас какой сюрприз по ту сторону. Но мейстер Сенсет оказался не настолько предусмотрительным и понадеялся на защиту. «Давай плавь сейф. Подожжём тут все и пойдем», — поторопил меня Бугай. Я спрыгнула с его плеча, точнее, он аккуратно поставил меня на пол, и огляделась. Даже жаль будет жечь подобную красоту. В кабинете маг явно проводил немало времени, возможно, и спал периодически, судя по просторному мягкому дивану и аккуратно сложенному в углу пледу. Очень любопытно, чем высокородный господин умудрился досадить Валету. Что там за расписка такая? «Где сейф?» — уточнил у специалиста. «Понятно, что где-то спрятан, но зачем я буду тратить наше общее время на ерунду, когда можно просто спросить?» «Здесь». Отозвался ключ, залезая на кресло мейстера Сенсета прямо в обуви и снимая со стены за ним огромную картину. Теплый осенний пейзаж был выполнен крупными мазками, почти как у импрессионистов. Я вспомнила, что в холле тоже видела нечто подобное, кисти того же художника. Наверное, кто-то в семье пишет картины. Возможно, жена или дочь. Дамам дозволялись подобные вольности, а для многих и вовсе единственным способом отвести душу было хоть какое-то творчество. Металлический фасад сейфа украшала мелкая вязь выбитых символов. Я зажгла стоявшую на столе свечу и подошла поближе, прикрывая огонек ладонью, чтобы его не заметили из окна. «Ребята, у нас небольшая проблемка», — пробормотала себе под нос. «Тут нарисована защита от магического и физического воздействия. Пожалуй, он и при землетрясении в жерле вулкана уцелеет». «А ты здесь зачем? Работай», — непочтительно фыркнул ключ. Я сделала себе мысленную пометку в следующий раз попросить Валета провести с сотрудниками воспитательную работу. Пусть он 10 раз уважаемый специалист, но вот так понукать коллегу, хоть и новичка, ни разу не повышает его, то есть мою, трудоспособность. Практически уткнувшись носом в дверцу, я принялась изучать длинную вереницу загогулин. Ну, ничего, ничего. Если вот тут добавить руну воды, а здесь дорисовать прочность, превратив ее в ржавчину, прорвемся. Вопрос в другом. А чем рисовать-то, если сейф даже поцарапать не получается? Я честно попыталась. Той же самой проверенной иглой. Не добилась ровным счетом ничего, только погнула слегка кончик. «Нож», — галантно предложил лось, протягивая мне оружие лезвием вперед. Я покачала головой. «Смысл только затупиться». Я перевела задумчивый взгляд на ключа, он попятился. «Отмычки не дам». «Не нужны мне отмычки», — отмахнулась я. «Вы же здание изучали? Где здесь мастерская?» Грабитель сначала не понял. Вытаращился на меня, потом до него дошло, и он перевел задумчивый взгляд на картину на полу. «На первом этаже в отдельном флигеле, чтобы запах не мешал», — ответил он. «Думаете, сработает?» «Почему нет?» — пожала я плечами и ткнула в вереницу рун. «Здесь защита от воздействия огням, ударов, взлома. От эстетического оформления ничего нет. Ключ кивнул, принимая приказ, и через мгновение исчез. Дверь открылась и закрылась, оставляя нас с лосем в абсолютной тишине. «А чернила не подойдут?» — спросил Бугай, кивая на рабочий стол. «К сожалению, нет», — вздохнула я, устраиваясь в кресле. «И правда удобная, почти офисная, какой-нибудь крупной шишки. Они не будут держаться, стекут и испортят рисунок». «Ясно», — кивнул лось и, недолго думая, уселся прямо на пол. «Ничего там, ковер не замерзнет». От нечего делать я принялась изучать бумаги в беспорядке, разбросанные по столешнице. Счета от модисток, отчеты дворецкого по расходам на дом, еще счета. Проверив сначала, не нарисовано ли чего лишнего, я открыла один из ящиков. Поворошила чистые листы, закрыла обратно. В следующем обнаружилась одна единственная книга — «Заповеди Высшего». Так, вот с местной религией мне как-то особо сталкиваться не доводилось. Любопытно. Значит, мейстер набожный, раз держит подобную книгу под рукой. Я вытащила увесистый старинный фолиант, провела пальцем по металлической окантовке. Вдвойне занятно. Если присмотреться, резной край украшали не просто невнятные загогулины, а руны в алфавитном порядке. Я его зазубрила не полностью, но первые штук 10 запомнила, какая за какой идут. Самое интересное, что книга не открылась. Я-то рассчитывала ознакомиться с местными мифами и легендами, раз так получилось. Но, видно, не судьба. На корешке я нашла причину, по которой фолиант уперся. Все той же металлической нитью на нем была выложена фамилия рода, а сверху в качестве печати — знак «замок». В качестве печати. Смутная догадка мелькнула и пропала. Хлопнула дверь дальше по коридору, сбивая меня с мысли. Я поспешно засунула томик обратно и задвинула ящик. Какая разница, скоро здесь все равно все заполыхает. Но отчего-то показалось важным, чтобы все лежало на своих местах. Когда дверная ручка повернулась, я машинально съежилась, стараясь слиться с креслом. Даже понимая умом, что это вернулся ключ, я все равно подсознательно боялась. Вдруг застукают. Не привыкла я к подобному образу жизни. Набрала и красок, и растворитель, и кисточек на всякий случай. Пропыхтел взломщик, закрывая за собой дверь локтем. Руки у него были заняты, причем не тюбиками, которые я ожидала увидеть, а баночками. Несколько штук разного цвета. Творчески к вопросу подошел. Потрясающе, спасибо огромное. Я вскочила и с удвоенным энтузиазмом принялась за дело. Сказать по правде, не терпелось уже отсюда убраться. К счастью, нам не нужно было ждать, пока масло высохнет, иначе мы бы и до утра не управились. Как только последний штрих занял свое место, я осторожно сцедила в руны магию. Приторный запах краски на мгновение усилился, сменился палёным, но дело было сделано. Кажется, я переборщила с отменой охраны. С негромким жужжанием дверца отворилась, являя нам нутро хранилища. Валет сказал уничтожить сейф вместе со всем содержимым. Растерянно пробормотал лось. «Он не запрещал заглядывать», — возразила я, вытаскивая стопку бумаг и раскладывая их веером на столе. «Вдруг тут еще что-то ценное?» «А вдруг там ловушка?» — спохватился Бугай, выхватывая у меня ворох и запихивая обратно, от греха подальше. Один лист спланировал на пол. Я подняла его, собираясь добавить к остальным, да так и прикипела, лихорадочно скользя взглядом по строчкам. «Пожертвование храму на сумму. Я не слишком разбираюсь в местной экономике. Но в моем представлении 10 золотых — безумные деньги. В мешочке, что щедрой рукой мне выдал принц, было примерно столько же. Интересно, за что мейстер Сенсет отвалил жрецам такой куш?» «Плавь давай», — вывел меня из ступора голос ключа. Он был недоволен тем, что ему не дали пошарить в сейфе, но понимал, что приказ главаря — закон. Даже я это понимала. Но бумагу свернула и сунула за пояс. Она явно не имела отношения к криминальному авторитету. А тема бешеных пожертвований храму настолько интересная, что ее стоит непременно изучить поподробнее.